Глава 52. Хайли весьма лайкли. Что, по вашему, Александр Владимирович, мнению, могло случиться с Кораблиным? Боюсь, ничего хорошего. Но то есть причина. Была и вполне возможно до сих пор есть. А можно подробнее? В конце 90-х, когда фирма более-менее раскрутилась, на нас обратил внимание некто Мухин, начал он. Сейчас таких называют авторитетными бизнесменами. Из бандитов. Хуже, из ментовских полковников. Со всеми сопутствующими связями и прихватами. Пожелал стать Пашкиным равноправным партнером с долей прибыли в каких-то жалких 70%. Заявился к нам в офис и сделал предложение, от которого настоятельно не советовал отказываться. Объяснил, что в случае согласия у фирмы не будет никаких проблем и, наоборот, возникнут все и сразу в случае отказа. И Кораблин, получается, отказался. И не просто отказался, он еще этого Мухина послал. «И что было дальше?» — полюбопытствовал Чернов. «Все, как тот обещал, даже более того. Для начала мухинские быки отловили Пашку и накидали тому банок». А потом нас вообще обложили со всех сторон. Налоговая, ОБЭП, пожарный и даже санитарный контроль. И? И Пашка сдался, хотя уже было поздно. Этот гад пожелал уже не партнерства, а всю фирму целиком. И, кстати, через некоторое время получил ее за очень смешные деньги. Вот с тех пор Пашку он и ненавидит. «Прошу прощения», — удивился я. «Кораблев не просто так тянул резину и типа сопротивлялся», — пояснил Ермилов. «За то время он успел зарегистрировать за границей другую фирму и перевести на нее всех партнеров и клиентов». «Получается», — догадался я, — «Мухин приобрел пустышку». «Самый, что ни на есть, настоящую», — хихикнул Ермилов. «Да еще со взятым на фирму кредитом». Я покачал головой. «Лихо. Ага». Он кивнул. «Мы съехали из России и вернулись только тогда, когда уже Мухин ушел в бега». «А он-то почему?» «Наехал дурилка по беспределу на тех, на кого не стоило. Вернулся в Россию где-то лет через 5. В 16-м году вдруг взял да и приперся к нам в офис. Крутой такой, с 5 мордоворотами типа охраны и самым настоящим полицейским полковником». «Да уж». — согласился я, — действительно круто. «Только вышел ему самый настоящий облом», — злорадно молвил Ермилов. «О визите мы узнали заранее, поэтому в приемной их встретили бойцы СОБРа, а в Пашкином кабинете сидел другой чин МВД, самый настоящий генерал, непосредственный начальник того полковника». «Действительно облом», — признал я по всем правилам. «В общем, ушел от нас Мухин, как обосранный, и, говорят, пообещал оформить ответку. А мужик он, чтобы вы знали, до жути мстительный. Предупреждал Пашку, чтобы поберегся, но куда там?» — махнул рукой. «А имя и отчество у этого Мухина есть?» — спросил я. «А как же? Михаил Сергеевич, как Горбачев». «Фу, гадость какая!» — скривился я. «Еще бы хотелось спросить...» Я обвел взглядом дом и участок. «Откуда дровишки?» — догадался Алексей Владимирович. «В общем, да. На тот самый кредит Пашка приобрел кое-какую недвижку в престижных районах Москвы. Как страховку на всякий пожарный». «Однако...» — я покачал головой. «Но это же пропасть деньжищ». «Не очень. Именно тогда квартиры в столице здорово просели в цене. С тех пор подросли в разы». «Он оформил обе», — продолжил Ермилов, — «на Старостина, за полгода до моего ухода из фирмы. Женька...» «Кто?» «Ну, Старостин, передал мне деньги». «Много, если не секрет». «Изрядно», — с удовольствием сообщил Ермилов. «И на дом хватило, и сыну на квартиру, а еще дочке на учебу». «И на жизнь», — догадался я. «Точно», — кивнул он, — «Пашка друзей не забывает». «Редкое качество в наше поганое время», — заметил я. «А не подскажете, где бы мне найти Старостина?» После ухода из фирмы Женька рванул куда-то к морю. То ли в Испанию, то ли в Италию. И последний вопрос. Вы что-нибудь слышали в последнее время о том самом Мухине? Он покачал головой. Ни черта. Жалко, но все равно спасибо за беседу.